Путь любви чудесный ты открыл для нас, Отец, как прекрасен мир, в котором мы живем. Светом неземным нас озарил, весный Творец, мы в волшебную страну, Господь, с тобой войдем. Славься века, славься века, славься века, славься века, наш нежный Бог, Господь Отец. Под крылом любви Твоей парим мы в небесах с верой и надеждой устремляясь ввысь. Очи светлый, взглядом чистым ты ласкаешь нас, сказку дивную зовешь собой, даруя жизнь. Славься века, славься века, славься века, славься века, наш нежный Бог, Господь Отец, любви Творец.